Димон, я вижу, что нам надо продолжать стрим. Но у вас голос какой-то такой грустный и грубый. Все, я звоню в гараж. Правильно? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Так. Я дико извиняюсь. Я извинюсь перед вами. Я и на колени, честно, стану. Я в гараже у вас заперт. Что? Я в гараже у вас заперт. У вас пятый гараж, да? Это ваш? Я... Простите, пожалуйста, меня. Я очень сожалею об этом поступке. Меня или сторож, или кто, или сосед, кто... Они меня закрыли, дали ваш номер. Сказали, если с вами не договорюсь, они и полицию... Кого они тут сейчас только не вызовут? А я из тюрьмы освободился месяц назад. Я хотел, может, у вас... Ерунду, это не гони, ладно? Че, откуп хочешь? Я сейчас полицию позвоню. Я хочу, чтобы вы меня просто открыли. Я спокойно ушел. Пожалуйста, вы можете меня открыть с гаража? Скажи, сторож дал номер? Сторож дал номер. Сторож дал номер. Сказал с вами полностью договариваться по этому вопросу. Да я ерунду, вас умоляю. Ерунду не болтай, слушай. Ерунду не болтай. Во-первых, у меня гараж, он закрыт. Я взломал ты его, понял? Вы понимаете? Я вскрыл гараж ваш. Хотел там вынести или металл, или еще что-то. Я с тюрьмы освободился месяц назад. Я прошу вас, пожалуйста, можете открыть меня? Или... Нет, я не могу открыть. Я вообще нахожусь в Екатеринбурге. Как нам поступить? Пожалуйста, вы можете сторожу сказать, чтобы он просто открыл меня и все. Кто открыл? А кто тебя туда это положил? Я взломал гараж, сторож это увидел и закрыл меня, запер, сказал с вами договариваться, чтобы он полицию не вызывал, потому мне в тюрьму нельзя снова. А по какому адресу гараж это тебя кто закрыл? В каком гараже ты находишься? Не местный, ну я не местный, тут или 8 марта улица, я не знаю, я не местный, я из тюрьмы освободился месяц назад. Тут сторож собирается уже вызывать, вы можете ему сказать, пожалуйста, чтобы он никого не вызывал тут, и полицию, и милицию, я не знаю, мне нельзя в тюрьму, пожалуйста. А нет, а зачем ты туда проник-то? Ну я думал, у вас металлолом лишний какой-то, вынести его, сдать. Зачем вам нужен лишний металлолом? А ты как скрыл гараж-то, как ты скрыл? У меня отмычки, я сидел в тюрьме за это. Ну ты даешь. Простите, у тебя меня... закрыли, так я не могу. Я в другом городе нахожусь, ты что вообще? Вы понимаете, то, что я там... у меня просто желудок слабый, я уже сторожу сказал, я это все уберу. Просто сами поймите, я... Оно стресс, и все это на стрессе. Пожалуйста, скажите ему, чтобы отпустил меня. Я вытру все, я поубираю, я завтра приду с моющим, все уберу. А что ты там наделал? Я по-большому сходил, у меня желудок слабый. Куда? В гараже сходил по-большому? Да. В гараже прямо, в самом? Нет, ну, вы тоже, вы тоже меня поймите, они накинулись все на меня. А кто накинулся? Соседи, что ли? Сторож, соседи, ну тут люди какие-то. Они закрыли меня, дали ваш номер, сказали с вами общаться. Пожалуйста. Я тебе помочь не смогу, так что придется тебе там спать. Спать или жить. Пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста. Ну, я не знаю, если что-то с полицией, я нахожусь в другом городе, я сейчас буду знакомую просить. Как ее зовут, спроси. Как вас зовут? Не знаю. Слушай, ты мне давай это не дави, но... Ну, как обращаться я могу к вам? Узнай обязательно да не, имя. Да никак мне обращаться, ты зачем вообще туда полез? Я украсть хотел металлолом, ну как, не украсть, вынести, зачем вам нужен лишний хлам? Ну, нету там металлолома, и ну, что, нашел я металлолом? Уж ничего я не нашел, я только проблемы себе на голову нашел. А кто тебя надоумел-то в этот гараж залезть? Ну, кто меня на работу возьмет после тюрьмы? Пожалуйста, можете открыть меня? Я в Екатеринбурге нахожусь. Попал, я попал, я дурак. Я что, должна твои проблемы решать? Ты воришка, значит, а я должна тут... Ну, пожалуй, я ничего не украл, я ничего не украл. Я только и то... Да там нечего красть. Да я понял уже. Нечего красть. Я только вот по-большому сходил и все, я все уберу, все вытру. Я ничего не хотел, я хотел лишний металлолом вынести. Зачем он вам нужен, этот хлам, если бы он был? Я ничего не крал. Да. Спроси, в каком районе гараж, чтобы за тобой друзья приехали. Я попал. Спроси в гараж, в каком районе. Я просто полезать хотел. Привет, братство. Прошу позвонить Ольге Георгиевне. Алло, Расима Анатольевна, добрый вечер. Ранее состоявшая в секте. Здравствуйте. из одного колонна с метадоном. Прошу позвонить свидетелями света, пусть вступит в наши ряды и пропойте нам. Расима Анатольевна, вам позвонил человек, я там с гаражей вашим его закрыл, он там непорядки вам сделал, и я извиняюсь за выражение, но он насрал, ну вот по-русски скажу уже как есть, насрал вам в гараж. Вы знаете, сейчас какой-то пацан мне звонит, ревет. Выпустите меня, пожалуйста, я не хочу в тюрьму. Расима, ну, вы можете, вот как сейчас скажете, так я и сделаю. Я могу пойти в сторожку, взять топор и топором его по роже так дать хорошенько, чтобы он запомнил раз и навсегда, как это залазить в чужие гаражи. А если скажете выпустить, я выпущу. Ну просто говно я убирать не буду, сразу говорю. Спасибо вам, конечно. Вы знаете, конечно, я его тоже понимаю. Конечно, он нехороший пацан. Но выпустить, конечно, надо. Ну, сидевший наркоман, у него там шприцы высыпались. Я вот он их... Он думал, я не замечу, знаете. У него шприцы с ноги выпадают. Он их туда вам под лицо, под стенку. Вы представьтесь, пожалуйста, как мне к вам обратиться? Это Петр Алексеевич, Вареник фамилия моя, я сторож. Спасибо вам, Петр Алексеевич, за оказанную услугу. Вы знаете, я сейчас в другом городе нахожусь. Ага. Вот. А так вообще, там есть Галя Пшивкова. Вы не знаете сейчас там Владимира Пшивкова? Владимир Пшивкова? Это пацан пускай уберет, что ли? А сегодня он не может убрать? Темно, наверное, там, да? Ну я ему сейчас тряпку дам половую, ну вы же понимаете, я могу ему и в морду ее кинуть просто, ну у меня сейчас, знаете... Да, ну вы выпустите его, ладно, а как вот сейчас с замком-то, как вот вы закроете-то, у него что, отмычка есть? Я табуреткой, ну у него отмычки, ну я не знаю, я сейчас у него все с рук позабираю, понимаете? Чтоб он дальше не шел не открывать по нашему кооперативу, бо я, вот это все говно, что он сейчас, я не собираюсь до утра убирать, он сейчас... Здесь опять полезет, понимаете? И он дело в том, что вам мало того, что нагадил. Он пытался сбежать, буксанул на том гамне, оно еще и на стену полетело, понимаете? Так, а давайте я у него сейчас спрошу, будет он убирать или не будет. Если он сейчас это языком все отпидорасит, я извиняюсь за выражение, я его выпущу. Но... Если нет, то пусть сидит до утра, к шизких ждет. Правильно понял? Да, давайте вот так, да, правильно сказали. О. Я вам тогда еще наберу. Ничего, что беспокою в такое время? Не, ничего, звоните, я пока не сплю. Спасибо вам. Все, но... Расима, давайте, тогда будем на связи. Алло. Алло, Расима. Алло. Как, в общем, да. Рассказываю, как есть. Я подошел, спрашиваю, ты будешь говно убирать свое? Он говорит, Петр Алексеевич, извиняюсь за выражение, это нахуй. Ну, я, в общем, запустил ему собаку мою, что я подкармливаю, она его покусала. Он еще больше насрал. Ну теперь проблема, что он кричит там сидит, понимаете? И собака моя наркомана покусала. Я не знаю, может наркоманом теперь тоже станет. Я, ну как бы, надо вот это в ветеринарку еще обращаться и все такое. Я вот не знаю, как скажете, так я сделаю. Я могу его выпустить, но он уже покусанный и еще больше вам насрал. И собака моя теперь, наверное, от наркомана заразилась чем-то, понимаете? Вот как поступать с таким человеком? Вот ситуация такая, понимаете? Я вот за 30 лет такой ситуации у меня не было на смене. Понимаете, как получилось? Вы понимаете, он меня умоляет, чтобы я его выпустила. Представляете? И он говорит, я не хочу больше в тюрьму. Меня, говорит, посадят. Так он наркоман, он бы там лучше посидел. Но он выпустили его, понимаете? А он по гаражам полез. Ну, и а собаке моей, это такое пятно на судьбу. Зачем это надо? Я-то думал, она его не будет кусать, только попугает. Она его укусила за ногу до крови, и все теперь стоит, дивится на меня. А в глазах уже, бачу, зрачки расширяются, понимаете? Петр Алексеевич, вы знаете что, вы все-таки его выпустите подальше от греха. Не дай бог, еще и будете еще встречать за это говно, извините. Кутась, ко мне. Алло. Да, сейчас я... Кутась, алло. Ко мне, Кутась. Кутась. Федор Алексеевич, кутась ко мне, кутась, он меня уже не узнает, вы понимаете, вот это, видать, грибануло уже вот этим метадоном его, чи что у него там в крови было, я не знаю, уже смотрит на меня с расширенными зрачками мой кутась, и не узнает, гавкает он на меня, ну это нормально вообще, зачем мне эти проблемы надо были? Петр Алексеевич, пожалуйста, пускай он, удалите его оттуда, пускай отмычка закроет гараж, ладно? Да. Петр Алексеевич, выпустите подальше от греха, еще из-за этого дерьма будете вы отвечать. Все, я понял. Кутась, фу! Кутась, фу! Кутась, это говно, да, видишь? Кутась, это говно! Фу! Кутась, иди сюда, это говно! Убери! Алло, я прошу прощения, бо він начал уже какашки ці доїдать. Ну, ладно, в общем, спасибо, Федор Алексеевич. Ну, постарайтесь только, чтобы закрыть, хотя мне придется выехать как-то, наверное, в ближайшее время и замки поменять. Я понял вас, Расима, все, я тогда это все держу под контролем, я его выпущу, да, хай оно уже катается себе куда хочет. Вот тот с ногой покусанной, обостранной. Да, да, ну придется потом мне, да, придется мне, нам самим, конечно, там все убирать. Ну что делать, давайте подальше от греха, от этого наркомана. Выкинь со рта, дай сюда. Я уже и руку вымазал, все говно, пока вырывал за рота у него. Ну куда же, иди сюда. Петр Алексеевич, ну все, давайте. Только закройте гараж, пожалуйста, ладно? Хорошо. Расима, в общем, его все равно сейчас полиция примет, понимаете, он штаны себе обосрал, он просто так незамеченным по городу не сможет ходить. Он и в говной жопой упал, и, ну, и, короче, хай, иди куда-нибудь, правильно? Да, да, спасибо, я вам еще завтра перезвоню, ладно? Да, да. Зачем вы ему такое сказали сделать? Чего сказала? Собак спустить. Я не сказала спустить собак. Я сказала ерунду, не болтай. Я сказала, выпустите его подальше от греха. Она меня прокусила. Она прокусила меня за ногу. Ты меня понял? Прокусила. Зачем такое делать? Я сказал, что я уберу все, но она просто прокусит. Расимочка, это шутка была, все, с собаками, с наркоманом в гараже. Так чисто, для хорошего настроения. Не подумайте. Поставить, что это все шутка была, чтобы вы там не переживали, что у вас там кто-то взломал гараж. Это просто шутка. Мы белорусы, у нас радио Беларусь ФМ, Беларусь Юмор Гомель. И мы вот в прямом эфире, в вечернем радио разыгрываем граждан.